Глава 14. На следующий день у меня буквально все валилось из рук, а внимание и вовсе покинуло меня. Благодаря чему я получила низший балл по истории и пропустила на тренировке удар противника, так что у меня на челюсти теперь виднелся багровый синяк. Красота. Кая, чтоб тебя леший драл, ты расскажешь мне, что вчера было? Дэниэль сел рядом со мной и сердито наблюдал за тем, как я прикладываю к синяку лед. Я же вижу, что после вчерашнего ты сама не своя. «Кейн что-то сделал с тобой?» – осторожно спросил друг. Я подняла на него взгляд и отрицательно покачала головой. «Нет, он ничего со мной не сделал». Тихо пробормотала, прекрасно помня, что темный маг советовал никому не рассказывать о нашем с ним разговоре. Интересовался подробностями появления вампира, вот и все. Правда, в конторе Нойса я узнала кое-что важное. Я набрала в легкие как можно больше воздуха. Убиты все, с кем я хоть как-то контактировала после побега из дома в Академию. И я уверена, что все дело в артефакте. Голос упал до шепота. Гном Бонс, тот самый, в котором произошла заварушка с болотной Ритерной, видел Нуарта Эль и предлагал за него деньги. Я, естественно, отказалась. Его убили первым, а следом за ним паренька, который меня привез туда, и наездника Виверны, что доставил меня в Академию. А уже после этого было совершено нападение на моего брата. «Потому что ты была в его личине», — догадался друг. «Но кому понадобилась эта побрякушка? Что в ней такого особенного?» «Не знаю. Именно поэтому сегодня мы отправимся в библиотеку и попытаемся это выяснить», — решительно заявила я, убирая лед и морщась от боли. Дэн виновато покосился на меня. «Я не смогу тебе в этом помочь, Кая. У меня дежурство. Прости». «Вот тьма всемогущая». «Ладно, ничего страшного, я справлюсь сама», — похлопала парня по плечу. «Что ж, пойдем, скоро начнется занятие по криминалистике. Не хочу опаздывать и привлекать внимание ректора. Его и так слишком много в последнее время». Дэниэль хмыкнул и поднялся. «Будь с ним осторожна, Кая. Он не такой хороший, как может казаться». Я тоже встала. «Да у тебя все нехорошие», — проворчала. «Потому что темные маги хорошими не бывают». «Я тоже темная, Дэн», — напомнила краем глаза, замечая внимание к себе со стороны других адептов. «Выходит, я тоже нехорошая». Мой друг неожиданно рассмеялся. «Да какая ты темная, Кая! Так, одно название». Стало почему-то обидно, но я ничего не ответила, а просто пошла на лекцию, игнорируя многочисленные взгляды. «А в чем, собственно, дело? Чего все так уставились? Все уже вроде бы привыкли к тому, что я единственная девушка на факультете среди мужчин. Так в чем тогда дело?» «Кая!» — услышала я за спиной. «Подожди минутку!» Оглянувшись, я увидела идущего ко мне Дариуса, в руках которого виднелась плитка шоколада. Некромант, одетый во все черное, подошел ко мне, игнорируя наблюдавших за нами адептов, и тихо зарычавшего рядом со мной Форнана, и протянул ее мне. «Держи, это тебе». Парень улыбнулся, и внутри меня что-то предательски дрогнуло. «Спасибо», — растерянно произнесла я, принимая шоколад из его рук. «А за что мне такое счастье?» «А почему бы не порадовать красивую девушку?» Кажется, я покраснела, но не успела даже что-то сказать, когда Дэниэль взял меня под руку и сказал: «Благодарим за заботу, но у нас серьезная лекция». И потащил меня дальше по коридору. И эту его выходку видела несколько десятков адептов. «Да какой леший его укусил?» «Что ты делаешь?» Возмутилась, пытаясь вырвать у него руку. «Какого лешего ты устроил?» Дэн остановился около аудитории и отпустил меня. «Я говорил тебе держаться от него подальше», — рассерженно прошипел парень. «А ты что делаешь?» «А я что делаю?» Не поняла и сложила руки на груди. «Что не так, Дэн? Он просто подарил мне шоколадку, что в этом плохого? И знаешь, мне приятное внимание со стороны мужчин, потому что, если ты не заметил, я все-таки леди!» Форнан нахмурился и отступил на шаг. «Я пытаюсь уберечь тебя от неприятностей». «А я не просила тебя об этом! Внимание мужчин не неприятности! Неприятности — это когда против воли хотят выдать замуж за Василиска или когда кто-то хочет тебя убить! Вот это неприятности, Дэниэль! Поэтому прекрати меня контролировать! Ты мой друг, а не нянька!» Прорвало, каюсь, но он просто не оставил мне другого выбора. А парень молчал. Смотрел на меня каким-то раздраженным взглядом и молчал. А я уже слегка пожалела, что наговорила ему такого. «Вы закончили?» Вдруг раздался за нашими спинами голос ректора, и я испуганно обернулась, натыкаясь на холодный взгляд и разбиваясь об него, как о скалу. «Марш в аудиторию!» Повторять нам было не нужно, так что буквально сразу мы нырнули в распахнутую дверь и совершенно молча устроились на своих местах, даже не глядя друг на друга. Я обижалась на Дэна за его необоснованную опеку, а он на меня за сказанные мной слова. И мириться, переступая через гордость, пока не хотелось. Пусть мы оба были неправы. Другая проблема. Похоже, ректор слышал нашу ссору. В общем, всю лекцию я только и делала, что записывала за магистром Сэндом каждое слово, боясь поднять на него глаза и привлечь к себе внимание, особенно после того, как я проснулась в его постели. Тьма всемогущая. Это ничего не значило. Ну какой стыд! Как теперь это забыть? После занятия мы с Дэниелем разошлись в разные стороны, так и не обмолвившись ни единым словом. А на ужине он и вовсе не присутствовал, причем никто из ребят не знал, где тот вообще находится. Вернувшись к себе в апартаменты, я в ускоренном темпе сделала заданные на завтра задания, а потом переоделась и вышла в коридор, направляясь прямиком в библиотеку Академии. Странно, но по пути мне вообще никто не встретился. Так что до нужного крыла я добралась спокойно, лишь дрогнула, когда проходила коридор, в котором столкнулась с магом-мятежником. «Адептка?» Старик-библиотекарь посмотрел на меня поверх очков, когда я вошла в его книжное измерение. «Чем вам обязан?» «Темной ночи», — кивнула я. «Мне нужна книга об артефактах». «Зачем?» «Для пополнения знаний», — сказала и даже глазом не моргнула. «Я учусь на факультете сыщиков. Сами понимаете, для нашей будущей профессии важно знать многое». Старик покачал головой. «Хорошо, я вам ее принесу». «Располагайтесь пока в читальном зале, занимайте любое понравившееся место. Здесь больше никого нет». «Никого нет? Отлично». Выбрав укромное местечко, я села на стул и стала ждать книгу, и пока библиотекарь мне не принес ее, вся разнервничалась. «Вот, пожалуйста». Он положил передо мной огромный фолиант. «Развлекайтесь, адептка». «Благодарю». Дождавшись, когда меня оставят одну, я открыла книгу и стала листать ее в поисках нужной информации, на что у меня ушло немало времени. Наконец, я дошла до нужного мне артефакта. На странице изображалась точная копия Нуарта Эйль и пояснение, что он действительно относится к запрещенным артефактам. Далее говорилось о том, что его создал могущественный артефактор Вильям Карт, чтобы общаться со своей умершей супругой. Другими словами, эта вещица помогала ему перебраться за грань, которая отделяет живых от мертвых. Помимо этого, Нуарте Эйль помогал принять своему владельцу любую личину, которую не в силах был распознать даже опытный иллюзионист. Позже артефактом владел некромант Филар Ригеро, лучший друг Карта, который в дальнейшем передал Нуарта Эль своему сыну. Дальше страница из книги была вырвана. Я минут пять сидела и, не моргая, смотрела сквозь текст, проматывая в голове то, что только что узнала. То есть с помощью Нуарта Эль можно переместиться за грань? Поэтому неизвестные хотят его заполучить? И кого же они там хотят призвать, раз уж мои поиски повлекли за собой несколько невинных жизней? Что же это за чертовщина? А что было на вырванной странице? Что-то важное? Артефакт был создан 3000 лет назад. Что с ним было после того, как Карт отдал его сыну? И как он попал в мою семью? А в голове все это не укладывалось. Внезапно в глазах потемнело, и я схватилась пальцами за столешницу, чтобы не упасть. Увиденное повергло меня в шок. В видении я видела себя и чувствовала страх перед неизбежным. «Аран может не сработать», — напряженно сказал кто-то. «Чары сильные, но я не уверен. Делай свою работу», — перебил его властный голос моего отца. «Я не хочу, чтобы моя единственная дочь стала чудовищем». Я не знала, что он собирается делать со мной и почему мои руки были связаны, но ждала, что папа передумает и заберет меня из этого места. Но он не забрал. Мужчина просто стоял и равнодушно смотрел, как на мой лоб опускается ладонь неизвестного, и мое тело сотрясается в судорогах, в то время как в ночи растворяется голос человека, который накладывал на меня какие-то чары, а после этого пространство пронзил мой отчаянный крик. Когда видение прошло, я вскочила со стула так резко, что тот пошатнулся и едва не упал на пол. Ужас не отпускал меня, но я нашла в себе силы вернуться за стул и успокоиться. Что это снова было? Откуда? Я закрыла лицо ладонями. «Это не могут быть воспоминания, я бы никогда такое не забыла, но... Что, если воспоминания об этом просто стерли? Ну как мне узнать наверняка? Спросить у родителей напрямую? Нет, даже если все так, то они ничего мне не скажут. А если нет, то решат, что я сошла с ума, и меня немедленно нужно забирать из Академии. Тогда как быть? Просить помощи у квалифицированных магов? Что-то не хочется, чтобы посторонние копались в моей памяти. Вот... «Проклятье! Что же мне делать?» Так, хорошо, главное сохранять спокойствие. О, тьма, да кого я обманываю? Я в панике. Похоже, меня готовы убить за этот проклятый артефакт и не дать возможности живой закончить академию. А еще меня мучают какие-то непонятные видения, которые я уже с уверенностью могу назвать воспоминаниями из прошлого, но понять толком ничего не могу и не знаю, как со всем этим разобраться. Прекратив мысленную истерику, я поднялась со стула и схватила фолиант, быстрым шагом направилась к библиотекарю, чтобы вернуть его сокровище, да как можно скорее. Сейчас мне нужно скорее оказаться у себя в комнате, иначе кто-нибудь может стать свидетелем моего странного состояния. Все леди могут истерить, я знаю, но я никогда себе такого не позволяла. И вот, кажется, вот-вот сорвусь. «О, вы уже закончили?» — удивился старик, забирая книгу. «Так скоро?» «Да, я узнала все, что меня интересовало». Кивнула, собираясь уже уйти, но вдруг притормозила. «Скажите, а есть еще одна подобная книга?» Я не рассчитывала на положительный ответ, но библиотекарь неожиданно кивнул. «Да, в императорской библиотеке есть подобная книга, насколько мне известно. А что такое?» Я пожала плечами, пытаясь скрыть ликование. «Ничего. Просто думала, что такая ценная книга лишь в одном экземпляре. Солгала даже не краснее». «Что вы, нет, конечно. Именно эта книга имеется в двух экземплярах. Как я уже сказала, второй хранится в императорской библиотеке». Я кивнула. «Я поняла вас. Спасибо за помощь». «Обращайтесь, очаровательная адептка», — донеслось мне вслед. К себе я вернулась, полностью погруженная в свои мысли. Мне не давал покоя тот факт, что точно такая же книга есть в имперской библиотеке, и, возможно, страница в ней не вырвана. Так что у меня могла бы быть возможность узнать, что было дальше. Но как мне до нее добраться? Мысль попросить об этом лорда Сэнда пришла спонтанно, и я сразу же прогнала ее прочь. А что я ему скажу? Какая уважительная у меня может быть причина, чтобы попросить о продолжении ректора Академии? Правильно, никакой. Если мне не придется рассказать ему об артефакте, и тогда он поймет, что я ему лгала. Нет, нужно придумать что-то другое. Но что? Только у Сэнда есть доступ ко дворцу, а мне очень-очень нужно узнать, что было на недостающей странице. В любом случае, даже если мне придется рассказать об артефакте, ректор не сможет его забрать. Не убьет же он меня в самом деле. «Замок?» – прошептала я. «Пожалуйста, мне очень-очень нужно к магистру Сэнду». Прежде чем меня поглотило пространство, я успела подумать о том, что я дура, решив наведаться к магистру в столь поздний час. Да и не факт, что он сейчас в академии, но больно ударившись плечом о каменную стену, я обо всем позабыла. Кругом было темно и сыро, а передо мной виднелась одна единственная дверь, из-за которой доносился чей-то злой голос. Я уже в который раз пожалела о своем спонтанном решении поговорить с ректором, но, кажется, выхода у меня уже не было. А может, замок согласился вернуть меня обратно? Кого я обманываю? Любопытство не порок, а большое гадство. Кажется, я не умру своей смертью. Тихонько подкравшись к двери, я нащупала ручку и осторожно приоткрыла небольшую щель, прищурившись от внезапно ударившего в глаза света. Пару секунд я просто моргала, чтобы глаза привыкли, а потом увидела в большом помещении прикованного к стене окровавленного смутно знакомого мужчину и стоящего перед ним лорда Сэнда. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что тут происходило. Магистр пытал этого несчастного. «Говори все, что знаешь», — озлобленно сказал ректор, сжимая кулаки. «Пошел ты к лешему, сопливый щенок!» — неожиданно закричал пленник и сплюнул на пол кровь. «Я ничего тебе не скажу». Пару секунд стояла тишина, а потом я услышала знакомый голос и замерла. «Заканчивай с ним, Рэй. Его сознание для нас все равно закрыто». «Архин Кейн? И он здесь?» «Согласен», — глухо ответил ректор, и в его руках появилось пламя. «Как жаль, что мы не сумели договориться, Габриэль». Мгновение, и пленника охватило пламя. Он закричал. И неожиданно для себя я тоже вскрикнула и поспешила зажать рот ладонью, но было уже поздно. Магистр обернулся, и мы встретились с ним взглядами. Рывок, и я побежала, куда глаза глядят, лишь бы подальше, лишь бы не попасться. И я узнала. Я узнала прикованного к стене человека. Это был Габриэль Тагут, наш внезапно исчезнувший преподаватель по криминалистике. Тьма, нужно бежать, бежать, бежать! Рука сама собой нащупала на шее артефакт и сжала, а дыхание перехватило, и я оказалась за гранью. Это была пустошь с тремя лунами на западе, что меня поразило, но еще больше меня удивило то, что я была здесь совершенно одна. Попятившись назад, я вдруг наткнулась на невидимую преграду, понимая, что это стена, ведь мое тело сейчас находится в мире живых, а сознание в мире мертвых. Час от часу не легче. Как отсюда выбраться-то? Я повернула голову влево, и прямо мне в лицо заревела какая-то страшная зверюга, забрызгав слюной, и я громко закричала от ужаса, вжимаясь спиной в стену и скатываясь по ней вниз, инстинктивно прикрывая голову руками, чтобы не откусили. «Проклятие, проклятие, проклятие! Я неосознанно сюда пришла, отстаньте от меня! Лучше скажите, как вернуться!» «Кая, дай мне руку!» Я приоткрыла голову руками и обвела взглядом все вокруг, но ни монстра, ни кого-либо еще рядом не было. «Протяни мне руку, ну же!» Я осторожно приподнялась и почти сразу увидела перед собой едва заметное сияние, которому, не раздумывая, протянула руку. То, что ее сжали, я почувствовала почти сразу, голова закружилась, а после этого я упала в чьи-то надежные объятия, выбираясь обратно в мир живых.